मन ले Через некоторое время отец, он ждал в другой комнате, был готов увидеть, как откроется дверь, и я войду на своих ногах, зашел ко мне. Сегодня на это не было воли Аллаха, но мы не будем отчаиваться. Бог превыше всего, сказал он и тихо вышел из комнаты. После этих ритуалов многие паломники, хаджи, возвращались домой и пользовались уважением в своих странах. Некоторые добавляли слово «хаджи» к своему имени. Владельцы магазинов писали «хаджи» на вывесках, чтобы показать, что торгуют честно. «Мне бы хотелось, чтобы кое для кого так оно и было», – сказал отец с подобием улыбки. Многие, как и мы, отправлялись в Медину, второй по значимости город для мусульман, на расстоянии 250 миль от Мекки. Там Мохаммед жил 10 лет после изгнания из Мекки, в 622 году основал ислам и положил начало мусульманству. В Медине он провел последние годы жизни, и нам хотелось увидеть его мавзолей. Немало историй, пленивших меня в детстве, были связаны с этим городом. Мечеть Махди великолепна. Мы прошли по толстым красивым коврам и отдали дань уважения у могилы Мохаммеда. Она была покрыта коврами и огорожена стеклом. Люди обходили ее вокруг и через стекло посылали воздушные поцелуи. Еще они бросали деньги и букеты цветов. Смотрители подбирали цветы и украшали ими могилу. Во дворе люди сидели и пели религиозные песни. Поскольку отец был пиром, он попросил, чтобы меня пропустили ближе к могиле. Смотрители открыли мне, и я сидела там у дверей, в кресле коляски, и молилась минуты две или три. Впечатление было непередаваемым. Мы подходили к другим могилам и напоследок посетили финиковый сад Фатимы. Мохаммед насадил его для своей дочери. Мы купили 15-килограммовую корзину фиников очень дорого, чтобы угостить членов семьи, оставшихся дома. В Медине мы простились с Кази. Отец дал ему бакшиш, чаевые в конверте. Кази был приятен в общении и хорошо помогал нам. Теперь он возвращался домой и должен был передать шейху наше приветствие. Мы смотрели вслед машине, и нам было жаль расставаться с ним. Из Медины мы полетели в Байт-аль-Макдис, Иерусалим. Город был наводнен паломниками трех вер – мусульманами, иудеями и христианами. Наше паломничество, даты которого каждый год смещаются на 10 дней по лунному календарю, в этот год совпало с еврейским праздником Песах и христианской Пасхой. Мечеть в Иерусалиме называется Масджид аль-Акса – самая дальняя мечеть, в сторону которой молился пророк Мохаммед, прежде чем Мекка стала для него духовным центром. Купол скалы рядом с ней связан с Авраамом. Давид купил его, Соломон построил здесь храм, который позднее разрушил римский полководец Тит. Здесь ходил и учил пророк Иисус. Теперь евреи плачут около уцелевшей храмовой стены о своей утраченной славе. Мы провели всего одну ночь в гостинице для туристов неподалеку от купола скалы. Я так и не посетила его, потому что была слишком огорчена из-за несостоявшегося исцеления. На следующий день мы отправились в Ирак, чтобы посмотреть место, где похоронен внук Мохаммеда Хусейн, павший вместе с небольшим отрядом из родственников и приближенных в жестоком сражении у местечка Кербела. 72 храбреца выступили против халифа Язида, и все погибли. С тех пор мы, мусульмане-шииты, чтим годовщину их гибели, устраивая траурные шествия по улицам, во время которых мужчины и мальчики бичуют себя. В месяце Махаррум люди одеваются в черное. В таком городе, как, например, Джанг, Никому не придет в голову устраивать в этом месяце свадьбу. Мы молились об исцелении в Кербеле, без результата. Мы провели в паломничестве уже месяц, и пора было возвращаться домой. Когда мы ожидали самолета на Караче, отец посмотрел на меня и сказал: «Бог испытывает тебя и испытывает меня. Не отчаивайся. Возможно, наступит в твоей жизни время, когда ты исцелишься». Мой дорогой, добрый отец, такой терпеливый и преданный. Он пытался ободрить меня, и у него это получилось. Во мне жила моя вера, которая начала было увядать. Я ответила: «Хорошо, я не буду отчаиваться. Останусь верной пророку и Аллаху». Я рассмеялась, чтобы показать, что совсем не расстраиваюсь из-за того, что мне приходится возвращаться домой в том же состоянии, в котором я уезжала. Отец наклонился и поцеловал меня. «Я так и думал, что ты это скажешь». Служанки тоже шептали мне: «Просто положись на Аллаха, Биби». Мы прилетели в Лахор через Карачи. У нас было чувство, что за паломничество мне будет дано какое-то особое благословение, но проявится оно во время, определенное Аллахом. В аэропорту нас встречали родственники и слуги. Они принесли гирлянды из резко пахнущих цветов апельсина и желтой календулы и надели их нам на шеи. Все прикасались к нам и восклицали: «Бог велик!». Дотронуться до хаджи почиталось за благословение. Они смотрели на меня, все еще парализованную, но своих мнений не высказывали. Отец сказал моим братьям и сестрам: «Бог не бывает несправедлив. Нам нужно терпение. Будем ждать Божьего времени». «Да, нашей сестре надо набраться терпения и ждать», — ответили все. Мы переночевали в Лахоре у нашего родственника и на следующий день отправились домой целой колонной автомобилей. Домочадцы горячо приветствовали нас и были рады нашему возвращению. Возвращение из хаджа было почти таким же увлекательным, как сама поездка. «Можно я до тебя дотронусь?» – спрашивала Самина. Она хотела, чтобы я снова и снова рассказывала ей обо всем, что мы повидали и чем занимались. Так происходило всякий раз, когда паломники возвращались из Мекки. Толпы людей в Лахоре бежали на вокзал с криками: «И я Мохаммед, и я Расул Арби», и пытались прикоснуться к хаджи, сходящим с поезда из Карачи. Так они рассчитывали даром получить хоть часть благословения, за которое другие заплатили высокую цену. Возбуждение по поводу нашего возвращения продолжалось около месяца. Приезжали родственники, дальние и ближние. Приходили люди из города, все с небольшими подарками, так велела традиция. Родственникам и близким друзьям мы подарили бутылки со святой водой из источника Замзам. Бутылку воды получил Маулви, который приходил к отцу каждую неделю для многочасовых бесед о Святом Коране. Что до меня, то слова «благослови тебя Бог», которые мне все говорили, приобрели новый смысл – ведь я совершила хадж. Конечно, что нам всем было нужно, так это мое исцеление, но я его не получила. Если у кого-то и было скрытое недовольство по этому поводу, до меня это не дошло. Родственники лишь вздыхали и целовали меня. «Бог когда-нибудь исцелит тебя, Бибиджи? Мы должны склониться перед его волей», — говорили они. Хотя в моем сердце была печаль из-за того, что наш замысел окончился очевидной неудачей, в каких-то других вещах я переживала подъем. Очень многие в нашем городе, даже если бы копили деньги всю жизнь, не смогли бы накопить на паломничество. Острота чувств, свидетельницей которой я была в Каабе, не оставляла меня, и я смутно начинала осознавать, что для некоторых паломничество в Мекку было внешним символом другого путешествия, подобного путешествию сердца у суфиев. Целью таких паломников было полное подчинение Божьей воле, ведь ислам означает покорность. В 14 лет я не могла это выразить так четко, но я помню, как росла во мне убежденность, что мне надо сторониться всего, что может осквернить меня и помешать большему посвящению. Когда звучал азан, я с еще более осознанным рвением выполняла поклоны при поддержке Салима на моем молитвенном коврике с аркой, направленной к Каабе. Не потому только, что так меня научили, но потому, что я нуждалась в этом. В течение дня, не зная других способов выразить молитву моего сердца об исцелении, я перебирала пальцами четки и на каждой бусинке повторяла «Во имя Бога». Но воля Божия оставалась для меня тайной. Улучшение не наступало. Я механически повторяла свои молитвы и, казалось, была обречена делать это до конца своих дней. После месяца оживления, связанного с нашим возвращением, июль был спокойным. Я думаю, у отца была депрессия из-за меня. И вдруг он сказал: «А давайте устроим свадьбу». «Отец! Я бы затанцевала от восторга, если бы могла. Я любила свадьбы. Одно из моих самых ранних воспоминаний, а может и самое раннее, это когда моя старшая сестра выходила замуж за двоюродного брата. Мне было тогда 4 года, а Низ Биби было 14. Я запомнила красное платье, а Низ сшила его для меня из той же ткани, из которой пошили ее свадебный наряд. Ее платье было обильно расшито золотом. 5 колец на пальцах правой руки соединялись пенджаглой с браслетами на запястье. В волосах Анис были изящные украшения, на голове корона, в носу колечко с жемчужной инкрустацией. Поверх всего дупатта, сделанная из тончайшего прозрачного шелка. Почти все время я просидела у Анис на коленях. Она крепко придерживала меня, как будто защищала, и обнимала так, как я обнимала иногда свою куклу. Пришел Маулви, он должен был произнести над невестой особые брачные слова. Я почувствовала, как Анис задрожала. Под покрывалом я погладила ее щеку, влажную от слез. Мужчины собрались в соседней комнате у жениха, а женщины были с нами. Жених, как требовал того обычай, никогда не видел лица своей невесты, разве что в детстве, когда они были еще малы и ничего не понимали. Но этого мы не боялись. Невеста не могла ему не понравиться. Все любили Анис Биби, так похожую на нашу покойную маму. Свадьбу играли с размахом. Пришли некоторые высокопоставленные особы. Молодые получили много подарков. Отец дал такое богатое приданое, что чуть не разорился. От всего, что было в доме, отсчитали по 21 предмету. Все эти вещи отправили в новый дом Анис Биби, и еще деньги, золото, подарки родне, жениха, целое состояние. Все говорили, что эта свадьба лучшая из всех, которые когда-либо видел наш город. Когда Анис пришла попрощаться со мной, я вцепилась в нее и разрыдалась. Она мне была как мама. «Я буду часто навещать тебя», — сказала Анис. Ей действительно предстояло вернуться на следующий день, таков был обычай, и оставаться в родительском доме некоторое время перед окончательным переездом к родителям жениха. Обычно переезды из одного родительского дома в другой продолжаются, пока молодоженов не сочтут достаточно взрослыми, чтобы они могли начать самостоятельную жизнь. Свадьбу у Савдар-Шаха играли в доме невесты. На этот раз все происходило наоборот. Наших женщин на свадьбе не было. Невесту Зейнаб мы увидели, когда ее привели в наш дом на следующий день. Вместе с ней доставили роскошное приданое. Она оставалась в нашем доме 2 дня, а потом на неделю вернулась к родителям. Молодожены были помолвлены с детства, но, согласно обычаю, никогда не видели друг друга. В некоторых других вещах от обычаев было сделано отступление. Невеста была старше, в то время ей было 18. Она оставалась с нами, пока Савдар Шах заканчивал свое обучение в американском колледже. Он изучал бизнес и, отучившись, должен был приступить к работе на упаковочной фабрике в Лахоре. Когда это произошло, они переехали в Саманабад и поселились в собственном красивом доме. Мне нравилось, когда Зейнаб жила у нас. Она проводила со мной время в моей комнате, а бывало мы качались вместе на качелях в женской половине сада. При подходящей погоде меня каждый день вывозили туда в коляске, и я сидела среди роз, душистого горошка, апельсиновых и манговых деревьев под убаюкивающее журчание маленьких фонтанчиков. Когда мы находились в саду, садовники не смели там показываться. От нас их отделяла невидимая линия. Вскоре после этого настал черед Самины. Она вышла замуж и уехала в пригород Равалпинди к родителям мужа. Затем подошла очередь Алимшаха. Он только закончил обучение на юриста и, женившись, переехал с молодой женой в Саманабад. Там он получил должность в правлении топливной компании. Мое замужество было, конечно же, невозможно. Мы освободили моего двоюродного брата от обручения, и он со временем женился на очень красивой девушке, которая была его двоюродной сестрой по другой семейной линии. Дома остались отец и я. Начался ценный для меня период жизни. Мы с отцом сблизились, как никогда прежде. Все его дети хорошо обосновались, и он мог больше не переживать за них. Когда придется давать Богу отчет, отец не будет обвинен, что не справился с этой своей обязанностью. Между всеми нами сохранялась прочная связь, основанная на семейной привязанности и религиозной вере. Отец был для нас примером и вдохновителем. В нашей семье были еще 2 члена, о которых я не упомянула – дядя и тетя. Они приехали после разделения в 1950 году, за год до моего рождения. Многие люди по обе стороны границы сделались тогда бездомными. Отец посчитал своим долгом объявить во всех газетах, что просит отозваться любую советскую семью, оказавшуюся в таком положении. В оговоренное время эта семья прибыла из Карачи и стала частью нашей семьи. Дядя стал почетным братом, отец помог ему начать небольшое дело, связанное с оптовой торговлей. Тетя вела хозяйство после смерти моей матери и заботилась обо мне. Они мне нравились, всегда очень доброжелательные и вежливые. А благодаря их детям, мальчику 12 лет и 8-летней девочке, мне было легче переносить пустоту, образовавшуюся в нашем доме. Тетя была добросердечной женщиной, очень благодарной за предоставленную ей крышу над головой. Для нее не прошли бесследно страдания, выпавшие на долю ее семьи, когда рождалось пакистанское государство. Это было ужасно, ужасно. Брата убивали у меня на глазах. Не передать, как он страдал. Наш дом сожгли. Она замолкала, стараясь подавить боль. Постепенно эти печальные воспоминания отходили на второй план и уступали место мыслям о светлом будущем, открывавшемся перед ней. Ее дети учились. «Наша дочь станет доктором», — с гордостью говорила тетя, «а Аббас будет военным». Эти профессии пользовались уважением. Современные тенденции в образовании создавали проблемы особенно для девочек. Чем могли заниматься женщины? Им был доступен ряд профессий. Некоторые женщины, преимущественно в больших городах, осваивая профессию, набирались идей, которые конфликтовали с традицией, требовавшей, чтобы девочки как можно скорее выходили замуж и обзаводились своим домом. «Ты ведь тоже так думаешь?» – спрашивала тетя. Я выхожу из задумчивости. «Да, наверное». «Да, конечно», – продолжает тетя. «Моя дочка закончит учебу и станет доктором. Подумай только, как это может ей пригодиться? Она выйдет замуж, и вдруг кто-то из ее детей заболеет». Тетина болтовня мне не мешала. Все, что от меня требовалось, это время от времени вставить слово, и тетя продолжала свой монолог. Для нее это было приятным развлечением, а я могла думать о чем-то своем.